Глава третья. К счастью, мы быстро убедились, что они не заперты, и проехали на территорию беспрепятственно. А вот дома видно не было. Зато куда-то в темноту вела узкая дорога, по которой недавно кто-то ехал. На снегу остались следы, чуть припорошенные свежевыпавшими хлопьями. «Полагаю, нам туда», — оптимистично объявил Женя и аккуратно повел машину в темноту. Ни фонарей, ни ориентиров не было, только деревья и дорога в никуда. И это нравилось мне все меньше и меньше с каждой минутой. «Не хочу драматизировать, но все это выглядит не очень», — призналась я. «Да что может случиться?» — беспечно откликнулся Женя. «В крайнем случае развернемся и поедем обратно. О, вот мы и на месте». Дом был огромным. В два этажа, с высокими толстыми колоннами и изящным барельефом наверху. Окна первого этажа были обычными, прямоугольными. А вот на втором этаже неизвестный зодчий отдал предпочтение чуть более вытянутой форме. Благодаря этому усадьба приобрела необычайную выразительность и утонченность. Она словно стремилась вверх, в небо. Определенно, тут поработал человек с отменным вкусом. Особенно мне понравилось то, что окна установили не стандартные безликие, а с рамами из темного дерева. Они отлично сочетались с каменной облицовкой. Ко входу вели гранитные полукруглые лестницы с двух сторон, на которых уже успел скопиться снег. На парковке стояло три машины. Шикарная Audi, вероятно, принадлежавшая хозяину вечеринки, и два авто попроще. «Володька и Андрюха уже здесь», — прокомментировал Женя. «Может, еще кого с собой привезли». Мы вышли из машины и направились в дом. Я постаралась расслабиться. Все, бежать некуда, уже приехали. Дальше только улыбаться и постараться не накручивать себя. «Какие люди!» — радостно поприветствовал нас у самого входа высокий симпатичный парень в очках с аккуратной бородкой и безупречной стрижкой, словно он только что вышел из барбершопа. Наверное, так и было. Сейчас перед днем рождения прихорашиваются не только девушки. «Тимофей», — представил мне мужчину Женя. «А это Аврора, моя невеста». «Очень приятно». Кивнула я, широко улыбнувшись, и протянула руку. Тимофей не стал ерничать и изображать поцелуи, и аккуратно ее пожал. Он производил весьма приятное впечатление. Почему-то я не так представляла себе криптотрейдера. В моей голове он был тощим, сутулым и тщедушным, с противной козлиной бородкой и прыщами на лбу. В реальности же, при своем высоком росте он оказался довольно неплохо сложен, хоть и не протеиновый качок. А на лицо его и вовсе можно было назвать красавчиком. Выразительные глаза, аккуратный прямой нос, белозубая улыбка. Словом, даже если бы он не был миллионером, то наверняка пользовался бы успехом у женщины так. Но самое главное, он мгновенно располагал к себе. Как и сказал Женя, никакой короны на голове, никакого пафоса. Только позитив, открытость и дружелюбие. «Взаимно. Очень-очень рад познакомиться. Проходите поскорее, в столовой уже все накрыто». «Ерундой заниматься не будем, вокруг стола капать слюной в нашем возрасте несерьезно, поэтому пейте, ешьте, сколько влезет. Остальные подтянутся позже, им тоже хватит». «А мы не последние?» — уточнил Женя. «Одни из первых», — успокоил Тимофей. «Пока приехали только Вовчик с Катюхой и Андрюха с Анькой». «А где Таисия?» — как-то настороженно спросил Женя. «Спрятал от тебя», — хохотнул Тимофей. «Чтоб не стырил, хотя ты же с дамой, чего это я?» Жене явно стало неловко, хотя по мне, так это была просто дурацкая шутка. Возможно, несколько бестактная, но вполне безобидная. Во всяком случае, моего впечатления она нисколько не испортила. «Расслабься», — махнул рукой Тимофей, видимо, поняв, что перегнул с юмором. «Ее Ольга с Максом должны привезти. Я же тут с самого утра. Клининги, кейтеринги. Всех поконтролируй, кого похвали, кого покарай. И что ей тут делать?» «Так, кстати, ваша спальня на втором этаже, правое крыло, самый конец коридора. Прямо-прямо и до упора, поняли?» Женя кивнул. «Схожу за вещами». Я решила не торчать посреди коридора с глупым видом и пошла за ним. По дороге Женя просветил. «Андрей и Аня — это те, которые держат спортшколу. Помнишь, я говорил? Аня там и тренер, и управленец, и креатив, а Андрей... Андрей — это все остальное. А Володька — это наш одноклассник, Вовка Рыков. Катя — его жена. Тоже 100 лет ее знаю, со школы еще». Пока мы выгружали сумки, подъехала еще одна машина. По сравнению с остальными, она была совсем неказистой. Меня это слегка успокоило. Компания действительно разношерстная. «Жека!» — радостно закричала молоденькая девушка, выпрыгивая с пассажирского места. Она бросилась к нему на шею, совершенно не стесняясь меня. Я предпочла сделать покер-фейс. Кем бы ни была эта бесцеремонная дамочка, приехала она не одна. Водитель вышел из машины и представился. «Максим». Я кивнула и представилась в ответ. «Это Ольга, сестра Тимохи. Максим, соответственно, ее молодой человек», — пояснил Женя. «Макс, Оля, это Аврора, моя невеста». «О, Таисия, привет». К нам подошла еще одна девушка. «Можно просто Тася», — улыбнулась она. Я дала бы ей лет 20. Ну и по моей личной шкале 11 из 10. Густые светлые волосы спадали каскадом на плечи, и на них трогательно опускались снежные хлопья. Огромные синие глаза в окружении густых ресниц завораживали своей глубиной, а кожа даже в темноте словно светилась изнутри. Небрежно распахнутая шубка из пушистого меха, натуральность которого не вызывала никаких сомнений, не скрывала точеную фигуру. А вот Ольга была совсем обычной. Симпатичной, конечно, и милой, как все юные девушки. Едва ли ей было больше 25. Но ничего выдающегося в ней не было, хотя, как и ее брат, она обладала удивительным обаянием. Во всяком случае, моя первая настороженность улетучилась, когда она улыбнулась и сказала: «Какое у вас имя потрясное, Аврора. Вам на сцену без псевдонима можно». «А она и так сияет», — не упустил повода похвастаться Женя. «Аврора у нас VIP-организатор самых крутых мероприятий в городе». «Стоп-стоп», — остановила его Ольга. «Я вас, кажется, знаю. Ваша радость — ваша работа, да? Это же вы. И у вас еще диджей такой классный, Дэн, да?» «Да, это мы», — кивнула я. «Но Дэна редко кто запоминает. Он у нас серый кардинал». «Ой, не скажите», — смешно погрозила пальчиком Оля. «Вы в прошлом году вели новогодний корпорат у нас. Так наши девочки потом до самого лета только про него и говорили. Нашли его профиль, прочекали, что женат. Вот разочарование-то». Она рассмеялась. Я тоже улыбнулась и покачала головой. «Надо же, мне никогда не приходило в голову, что кто-то смотрит на молчаливого Дэна, который скромно стоит за пультом. Я-то привыкла торговать мордой, но вот же, пожалуйста, девушка даже не запомнила меня в лицо, зато сразу сделала стойку на Дэна». «Холодно», — поежилась Оля. «Так, где там вход?» Мы подхватили сумки и пошли в дом. Спальню нашли быстро, в правом крыле было всего 5 спален, по 2 с каждой из сторон и 1 в самом конце, очевидно, наша. «Слушай, ну шикарно же», — одобрил Женя. «Все вполне современное. Интересно, зачем одному человеку такие хоромы? Ну понятно, что для таких массовых заездов 10 спален самое то, а для постоянного проживания одной семьи — нафига?» Я пожала плечами. «У богатых свои причуды. На что еще тратить деньги, когда их девать некуда? Только на излишества. Будь у тебя в копилке миллиарды, ты не стал бы жить в коморке за сценой, как сверчок». «Я и не живу», — слегка обиделся Женя. «Меня вполне устраивает мое жилье. Для одного человека 3 комнаты — это даже перебор». «Для семьи маловато», — без всякой задней мысли возразила я. «Ладно, учту», — кивнул Женя, и мне вдруг стало неудобно. Мы только начали встречаться, а я уже словно намекаю на то, что готова к нему переехать вместе с детьми. Вот только бы квартирку побольше. И он тоже хорош, учту. Ну, учти, учти. Я осмотрелась. Комната была действительно очень уютной. Небольшие бра на стенах давали достаточно света, но не слишком били по глазам. Широкая двуспальная кровать даже на вид была чертовски комфортной. Тяжелые темно-синие шторы полностью закрывали окна, не оставляя ни малейшего шанса солнечным лучам пробиться сквозь них утром и нарушить сладкий сон. Я подошла к окну, чтобы посмотреть на вид, открывающийся за ним, и отдернула штору. «О как!» — изумилась я. «Что там?» «Ручки нет, окно не открывается». «А зачем тебе? Вроде не душно». «Ну так-то да», — согласилась я. «Просто это странно. Зачем убирать ручки?» «Может, из опасения, что пьяные гости захотят подышать и случайно выпадут?» — предположил Женя. «Потом ведь хозяевам разбираться с этим геморроем. Понятно, что отмажутся, но нервы потреплют». «Есть же специальные замки», — зачем-то заспорила я. «Хотя да, так проще». Мы достали вещи и привели себя в порядок. После дороги мне хотелось немного отдохнуть, но Женя выглядел бодрым и собранным. Он явно спешил вниз к остальным гостям, поэтому я поправила прическу, убедилась, что макияж не потек от снега, и приготовилась к знакомству с остальными. Пока мы были наверху, подъехали еще 2. Мужчина был почти таким же высоким, как Тимофей, но пошире в плечах, словно его слегка растянули в стороны. Его лицо было почти квадратным, нос чуть приплюснутым, а глаза расставлены так широко, что сложно было сфокусироваться. Дополняли эту картину чуть оттопыренные уши, отчего казалось, что растягивали его как раз за них. Его спутница была очень высокой и почти болезненно худой. Ее бледное лицо не сделал ярче даже вечерний макияж, а длинные прямые светло-русые волосы еще больше вытягивали фигуру. Если бы я была художником, то рисовала бы этого мужчину горизонтальными линиями, а его жену вертикальными. Интересно, есть ли у них дети? Наверное, они в клеточку. «Это Сергей и Светлана», — тихо пояснил Женя, пока вновь прибывшие обнимались с Тимофеем. Серега учился с Тимом в институте, но его настоящая страсть — это активный отдых. Компьютерами он не болеет. А Света? Она бухгалтер-экономист на вольном выпасе. Ведет несколько фирм прямо из дома, чтобы не отвлекаться от детей. «А детей много?» — улыбнулась я. «Две девочки вроде, но из них там, я так понял, взращивают каких-то гениев, что ли. В общем, тоже можешь спросить, но не жалуйся потом, если придется пересматривать часы видео с чужими детьми». Мы познакомились, обменялись любезностями и прошли в столовую, где уже ожидали остальные. Ольга бродила вокруг стола с тарелкой, выискивая что-нибудь поинтереснее. Макс скромно ждал ее, делая вид, что не голоден. Андрей с Анной и Владимир с Екатериной уже поели, и теперь просто беседовали, периодически лениво попивая из бокалов. Тимофей едва успел присесть, как из гостиной послышался шум, и он тут же снова сбежал встречать очередных гостей. «А ты чего уселась?» Довольно резко поинтересовалась Анна у Таисии, которая заняла место рядом с Тимом, и потянулась за салатом. Девочка вздрогнула и подняла глаза. «Сиди, сиди», — вмешалась Оля. «Мы пока доехали, чуть с голоду не опухли. Дайте хоть пожрать по-человечески». «Весь вечер впереди», — хмыкнула Анна. «Успеете еще. Нормальной женщине надо встречать гостей вместе со своим мужчиной, а не рот набивать». «Ты бы тоже в рот что-нибудь засунула, а?» — спокойно отозвалась Ольга. «Нормальная, блин, женщина. Дай, говорю, поесть, не порти метаболизм». «Я вообще не с тобой разговаривала», — нахмурилась Анна, но от Таси отстала. Почему-то мне стало неловко. К счастью, в столовую вошли новые лица, и все внимание переключилось на них. «Вячеслав и Наталья», — просветил меня Женя, кивая на пару, которую я сразу мысленно окрестила хоббитами. Они оба были невысокими и коренастыми. Другая пара походила скорее на эльфа и фею. Миниатюрная женщина с очаровательной улыбкой во все 32 и высокий стройный мужчина с пшеничными волосами и прозрачно-голубыми глазами явно моложе нее. «Марина — это управляющая школы Тима», — пояснил Женя. «А Саша — ее парень. Он вроде бывший мент или силовик какой-то». «Боевой эльф, значит», — кивнула я. «Что?» «Ничего, это я так о своем», — смутилась я. «С виду и не скажешь, что он какой-то силовик. Скорее, поэт или музыкант». «Ну все, слава яйцам, все в сборе», — громко объявил Тимофей. «Больше никого не ждем». «А для поздравлений еще рано?» — уточнила Наталья, и ее голос показался мне слишком резким, особенно для хоббита. «Все поздравления завтра», — отрезал Тим. «Кстати, как хотите, но вот это все вам придется съесть сегодня, потому что завтрашний праздничный ужин стоит в холодильнике. Так что налетайте. Тасенок, а ты чего не ешь-то?» Таисия так и сидела перед пустой тарелкой. «Да просто неудобно», — улыбнулась она. «Неудобно спать на потолке, одеяло падает», — пошутил Тим. «Давай, киса, в миске не должно быть видно дна. Нагребай. Аврора, ты тоже не стесняйся. У нас все по-простому, все свои. Нет, я не понял, кто девчонок перепугал? Кто из вас, негодяи, отбил аппетит красавицам?» Он улыбнулся, но Оля все равно решила настучать. «А ты у Ани спроси». «Анька, опять за свое?» — пожурил ее Тим. «Сама листом салата питается и за других калорий считает». «Ой, да ради бога», — отмахнулась Анна. «Мне вообще пофиг. Давайте лучше выпьем за нашего доброго друга, который собрал нас в этом прекрасном месте». Я слегка расслабилась. Возможно, не такая уж она и стерва. Просто имеет привычку лезть не в свое дело, но это частое явление. На моих мероприятиях встречались такие дамочки, которые стремились всеми силами перехватить инициативу и стать звездой банкета, но я давно научилась справляться с их кипучей энергией. Однако в этот раз решила помалкивать. Это не мой зоопарк и не мои обезьяны, не мне их дрессировать. Ужин пошел своим чередом. Как водится, все стали обмениваться новостями о своей жизни. «А вы, Аврора, давно с Женей познакомились?» — спросила Светлана, которая сидела как раз возле меня. «Да нет, буквально этой осенью», — улыбнулась я. «Вот как?» — без удивления отреагировала она. «И какие планы? Судя по тому, что вы здесь, уже не все серьезно». «Ко мне можно на «ты», — обозначила я. «Пока притираемся». «Ясно. Ко мне тоже. Притираться — это хорошо. Хотя Женя парень добрый, не конфликтный. А детки есть?» «Двое», — улыбнулась я, почувствовав легкую тревогу за Матвея и Милану. «Девочке 11, мальчику 8». «С бабушкой остались?» «С няней. Бабушек у нас, к сожалению, нет, а с отцом не общаемся». «Плохо. Мальчику без отца тяжело», — посетовала Света. «А у меня две девочки. Старшая 9, младшая только в школу пошла. Жаль, что тут вечеринка только для взрослых, правда? Вот бы им здесь раздолье да веселье было. У нас тут почти все детные. У Аньки с Андреем дочки 10, Маринкиной 6. У Катьки с Володькой сын уже почти взрослый, ему 13. А младшей девочке вроде 9 или 10. У Славки с Наташкой пока никого, но я думаю, Славка ее уговорит. Как без детей, да? Совсем не то». Я согласно покивала. Без детей я своей жизни уже и не помнила. Хотя без них многое было проще, было легче, но с ними жизнь ощущалась совершенно по-другому. И все трудности, через которые пришлось пройти, теперь выглядели мелкими и безобидными. А ведь временами мне казалось, что жизнь сплошная бесконечная тьма. Но в них я видела свет. И этот свет согревал душу.